повелительно и нежно Господь позвал тебя на труд. Работы океан безбрежный для сердца, для ума и рук. Привыкнув жить в тепле покое, себя не ставя под удар, жизни твоей Божьей.